пока не начался дождь. Никто не ждал вестей от Пэдди, думали, что он спокойно ждет по другую сторону пожарища, чтобы остыла немного земля и догорели все еще тлеющие деревья. «Не оборви пожар телефонную линию», — думал Боб, — «уже передал бы весточку Мартин Кинг, ведь, скорее всего, Пэдди искал пристанище на западе, в Бугеле». Но лило уже 6 часов, а Пэдди все не давал о себе знать, и в Дрохеде забеспокоились. Почти 4 дня они уверяли себя, что тревожиться нечего. Конечно же, он просто отрезан от дома и ждет, когда можно будет проехать не в Бугелу, а прямо домой. «Пора бы уж ему вернуться», — сказал Боб, шагая из угла в угол по гостиной под взглядами остальных домашних. Словно в насмешку, от дождя резко похолодало, сырость пробирала до костей, и пришлось снова развести огонь в мраморном кабине. «Ты о чем думаешь, Боб?» — спросил Джек. «Думаю, самое время поехать его искать. Вдруг он ранен или тащится домой в такую даль пешком? Мало ли. Вдруг лошадь с перепугу сбросила его. Вдруг он лежит где-нибудь и не в силах идти. Еды у него с собой на 1 сутки. А уж на 4 никак не хватит. Хотя с голоду он пока помереть не мог. Пожалуй, переполох поднимать рано, так что пока я из Наранганга подмогу звать не стану. Но если до темна мы его не найдем, поеду к Доминику, и завтра всех поднимем на ноги. Господи, хоть бы эти телефонщики поскорей наладили линию». Фиону трясло, глаза лихорадочно дико блестели. «Я надену брюки и тоже поеду», — сказала она. «Сил нет сидеть тут и ждать». — «Не надо, мама», — взмолился Боб. — «Если он ранен, Боб, так ведь неизвестно, где и как. Вдруг он и двигаться не может. Овчаров ты отослал в Нарранганг. Значит, для поисков у нас совсем мало народу. Если я поеду с Мэгги, мы вдвоем с чем угодно справимся. А без меня ей придется ехать с кем-нибудь из вас. Значит, от нее польза почти не прибавится, а от меня и вовсе толку не будет». Боб сдался. «Ладно», — сказал он, — «возьми Мерина, Мэгги, ты на нем ездила на пожар. Все захватите ружья и побольше патронов». Переехали через реку и пустились в самую глубь пожарища. Нигде ни единого зеленого или коричневого пятнышка. Бескрайняя пустыня, покрытая черными мокрыми угольями. Как ни странно, они все еще дымились, хотя дождь лил уже несколько часов. От каждого листа на каждом дереве только и осталось, что скрюченный, поникший черный жгутик. На месте высокой травы кое-где виднелись черные кочки, останки сгоревшей овцы, а изредка чернел холмик побольше, то, что было когда-то лошадью или кабаном. По лицам всадников вместе с дождем струились слезы. Боб с Мэгги ехали впереди, за ними Джек и Хьюги. Последними Фиа со Стюартом. Этих двоих езда почти успокоила. Утешает уже то, что они вместе, говорить ничего не нужно, довольны и того, что они рядом. Порой лошади сходились почти вплотную, порой шарахались врозь, увидев еще что-то страшное. Но последняя пара всадников словно не замечала этого. От дождя все размокло. Лошади двигались медленно, с трудом. Но им было все же куда ступить. Спаленные, спутанные травы прикрывали почву словно жесткой циновкой из волокон кокосовой пальмы. И через каждые несколько шагов всадники озирались. Не показался ли на равнине Пэдди, но время шло, а он все не появлялся. И у всех сжалось сердце, когда стало ясно, что пожар начался много дальше, чем думали, на выгоне Вилга. Должно быть, дым сливался с грозовыми тучами. Вот почему пожар заметили не сразу. Поразила всех его граница. Ее словно провели по линейке. По одну сторону черный блестящий вар, по другую равнина как равнина. В светло-коричневых и сизых тонах, унылая под дождем, но живая. Боб натянул поводья и повернулся к остальным. «Ну вот отсюда и начнем. Я двинусь на запад, это самое вероятное направление, а я покрепче вас всех. Патронов у всех довольно? Хорошо. Кто что найдет, стреляй 3 раза в воздух. А кто его услыхал, давайте 1 ответный выстрел, потом ждите. Кто стрелял первым, пускай через 5 минут дает еще 3 выстрела, а потом еще по 3 через каждые 5 минут. Кто слышит, отвечает 1 выстрелом. Джек, ты поезжай к югу, по самой этой границе. Хьюги, ты давай на юго-запад, я на запад. Мама с Мэгги, вы на северо-запад. А ты, Стюарт, по границе пожарища на север. Только не торопитесь. За дождем плохо видно, да еще деревья кое-где заслоняют. Почаще зовите. Может, он в таком месте, что видать вас не увидит, а крик услышит. И помните, стрелять только если найдете. У него-то с собой ружья нет. Вдруг он услышит выстрел далеко, а самому в ответ не докричаться. Каково ему это будет? Ну, с Богом, счастливо! И как паломники на последнем перекрестке, они разделились и под серой пеленой дождя стали разъезжаться все дальше, каждый в свою сторону, становились все меньше, пока не скрылись друг у друга из виду. Не проехав и полумили, Стюарт заметил у самой границы пожарища несколько обгорелых деревьев. Тут стояла невысокая вилга, чья листва почернела и скорчилась в огне и напоминала теперь курчавую голову негритенка. А на краю сожженной земли громадный обгорелый пень. Все, что осталось от отцовой лошади, распростерто было у подножия исполина эвкалипта, и в огне прикипело к нему. Тут же чернели жалкие трупы 2 собак Пэдди, лапы у обеих торчком кверху, будто головешки. Стюарт спешился. Сапоги по щиколотку ушли в черную жижу. Из чехла, притороченного к седлу, он достал ружье. И пошел, осторожно ступая, оскальзываясь на мокрых угольях. Губы его шевелились в беззвучной молитве. Не будь лошади и 2 собак, он бы понадеялся, что огонь захватил тут какого-нибудь странника-стриголя или просто бродягу перекати поле. Но Пэдди был на лошади с 5 собаками. А те, кто скитаются по дорогам Австралии, верхом не ездят. И если есть при ком из них собака, так 1, не больше. И здесь самая середина Дракетской земли. Не мог он так далеко забраться, какой-нибудь погонщик или овчар с запада из Бугеллы. Пройдя немного, Стюарт наткнулся еще на 3 обгорелых собачьих трупа. 5 собак. Всего 5. Он знал, что 6-й не найдет, и не нашел. И вот неподалеку от лошади, за упавшим стволом, который поначалу скрывал его, чернеет то, что было прежде человеком. Обмануться невозможно. Влажно, поблескивая под дождем, оно лежит на спине, выгнутое дугой. Земли касаются только плечи и крестец. Руки раскинуты в стороны и согнуты в локтях, будто воздетые в мольбе к небесам. Скрюченные пальцы, обгорелые до костей, хватаются за пустоту. Ноги тоже раздвинуты, но согнуты в коленях. Запрокинутая голова — черный комочек, пустые глазницы смотрят в небо. Минуту-другую ясный, всевидящий взгляд Стюарта устремлен был на отца. Сын видел не страшные останки, но человека, того, каким он был при жизни. Вскинув ружье, Стюарт выстрелил, перезарядил ружье, выстрелил еще, перезарядил, выстрелил 3-й раз. Издалека донесся ответный выстрел. Потом, много дальше, еле слышно отозвался еще 1. И тут Стюарт вспомнил, ближним выстрелом, должно быть, ответили мать и сестра. Они направлялись на северо-запад, он на север. Не пережидая условленных 5 минут, он опять зарядил ружье, повернулся к югу и выстрелил. Перезарядил, выстрелил 2-й раз, перезарядил, выстрелил 3-й. Положил ружье на земь и стоял, глядя на юг, прислушивался. Теперь ответный выстрел донесся сначала с запада от Боба, потом от Джека или Хьюги, и только 3-й от матери. Стюарт вздохнул с облегчением. Не надо, чтобы женщины попали сюда первыми. и не увидел, как с северной стороны из-за деревьев появился огромный вепрь. Не увидел, но ощутил запах. Огромный, с корову, могучий зверь, вздрагивая и покачиваясь на коротких сильных ногах, низко пригнув голову, рылся в мокрой, обгорелой земле. Его потревожили выстрелы и терзала боль. Редкая черная щетина на боку опалена, багровеет обожженная кожа. Пока Стюарт глядел на юг, на него аппетитно пахнуло поджаренной до хруста свиной шкуркой и салом, будто только-только из печи. Удивление вывело его из странно тихой, всю жизнь неразлучной с ним печали, и он обернулся, все еще думая, что, наверное, он когда-то уже здесь бывал, что эта черная, мокрая пустошь словно запечатлелась где-то у него в мозгу с самого его рождения.